Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 99. Мофань смотрел на Хэй Юй, которая все еще плакала и ничего не могла с собой поделать. Хоть у Хэй Юй был тот же элемент, что и у Сяо Кэ из отряда охотников, и обе были на втором уровне, однако ее невозможность успокоиться и завершить заклинание делала ее обычной девушкой на фоне зверя. Муфань не знал, сколько еще людей они потеряют, если все будет продолжаться в этом же духе. Хоть и не ясно, сколько людей их покинет при следующей встрече со зверем, пока они идут вперед, Муфань будет стараться сделать так, чтобы выживших было больше. «Учитель Сюэ, позвольте мне вести отряд. Надеюсь, что все хорошо будут слушать мои инструкции. Я не обещаю, что все закончится благополучно. Но мы можем избежать многих ненужных смертей на своем пути», сказал Муфань отвлекшемуся отряду. Хоть члены команды понимали, что борьба со зверем будет непроста, многие имели опыт лишь в борьбе с темным волком во время поездки в горную местность, но тот не пытался их убить, а эти звери сделают все, чтобы убить их. Даже если все знают, что умрут, они сделают все, чтобы их противник последовал за ними. «Большинство магических зверей, с которыми мы столкнемся в городе, это большеглазые крысы и магические волки. Если с крысами все довольно понятно и легко, то магические волки очень хитрые и умные, а также жестокие в отличие от крыс. В случае, если мы столкнемся с треглазым волком, то не колеблясь должны броситься в рассыпную и бежать как можно быстрее. Если нам повезет, то в этом случае умрут трое. Если нет, то все», сказал мальчик группе. «На самом деле достаточно лишь двух магических волков, чтобы нанести смертельный удар передовому отряду. Муфань мог лишь надеяться на то, что студенты уже поняли, что магические звери намного опаснее, чем их описывают в книжках. Их текущая ситуация больше никак не связана с практикой. Больше нет инструктора по строевой подготовке или лагеря, откуда за ними следят для безопасности. Это отчаянная борьба за жизнь. Для того, чтобы выиграть, чтобы выжить, а не умереть просто из-за того, что побоялся». Остальная часть команды, которая выжила, внимательно смотрела на Муфаня. Они вспомнили, что смогли своевременно спасти и отделаться ранением Ван Пана благодаря Муфаню. Но они были удивлены, как студент, такой же, как и они, мог быть настолько проницательнее их. Муфань продолжил свою мини-лекцию, напоминая студентам все то, что они учили, но подзабыли, как и случай с Ван Паном, который мог бы сейчас спокойно сидеть, а не залечивать рану, едва не потеряв жизнь. «Мартышка, ты будешь нашим разведчиком! Будь осторожен!» — напомнил Муфань. Джан Хоу тяжело кивнул, внимательно выслушав Муфаня. «Мубай, используй магию льда, чтобы обвязать животных и заморозить их окружение. Не следует ожидать, что сможешь быстро заморозить зверя», — обратился мальчик к Мубаю. Мубай нахмурился и собрался начать спор, но в конце концов ему пришлось проглотить слова, которые хотел сказать Муфаню. Как он может начать с ним спорить, когда и его собственная жизнь зависит от него? Ему пришлось кивнуть, показывая, что он понял. Муфань глубоко вздохнул, оценив ситуацию и все инструкции, которые он раздал ученикам. Хоть Муфань и не знал, как он мог бы пережить эти 3 километра смерти, он лишь надеялся на их удачу, что они не встретят много магических зверей, и им не попадется на пути трехглазый волк. Пока команда продолжала идти вперед, им не встретились магические звери. Даже видели несколько людей, что время от времени эвакуировались из жилых домов. Хоть авангард не мог предложить им помощи или сопроводить их, они могли лишь предложить им следовать той группе людей, что следует за авангардом. Таким было решение Сюэ Мушена. Почти все дороги были перекрыты, но на пути детей встречались иногда такие глупцы, которые пытались показаться самостоятельными и застревали по пути к убежищу. Видя таких людей, Сюэ Мушен ничего не мог поделать, кроме как предложить им присоединиться к их тылу. Быстро передвигаясь по главной улице, они наконец достигли сада Мин, что расположен недалеко от парка, площадь которого занимали высотные здания. Городской парк представлял собой несколько соединенных вместе участков земли по одному квадратному километру каждый. Здания были многоквартирными, и многие думали, что именно эти здания останутся почти нетронутыми. Наружная площадь сада не была обустроена забором. Также Муфань успел увидеть, что некоторые дощечки сломаны, что значит, что магические звери побывали и в этом месте. При входе в одну из резиденций они увидели труп охранника на фоне плавающих трупов фонтане, и красный цвет воды привлекали к себе устрашающий вид. Сильный дождь обрушился на город, но это не помогло городу смыть всю ту кровь, что пролилась за эти несколько часов. «Вы слышали? Странный звук исходит из здания!» – шепнула Джоу Минь. Муфай наблюдал за зданием и заметил несколько слабых теней, которые совсем не были похожи на людей. «Быстро проходим вперед!» – сказал мальчик, не отрывая глаз от теней. Джоу Мин кивнула, не желая сказать еще что-либо. Сделав несколько шагов, Джан Хоу вернулся к остальным. «Здесь более 5 большеглазых крыс. Мы должны искать другой путь». «Да, пойдем другим путем», – кивнул Муфань и похлопал Джан Хоу по плечу. Джан Хоу едва улыбался. Он немного паниковал, однако, видя такого серьезного и уверенного Муфаня, подсознательно стал тянуться к нему. Поэтому и чувствовал себя храбрее. Обходя группы крыс, команда прошла дальше, едва успев избежать следующего препятствия. «Там одна крыса в бассейне! Обход!» «Зачем? Мы ведь можем убить ее и пойти дальше!» Сказал какой-то студент. «Нет смысла бороться с каждым, кто встал на вашем пути. Наши магические и духовные резервы очень хрупки и капризны». Пусть члены команды были в порядке, Муфань все равно выбирал окольные пути. В противном случае их могла ожидать опасность. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.